Я так и не придумал, как определять, сколько проходит времени. По субъективным ощущениям прошла пара дней. К этому моменту готовность зависла на 99%. Я спал, просыпался, собирал хлам, таскал его к двери старухи. Повторял это раз в несколько часов, сразу, как только накапливалась новая куча. Чего там только не встречалось. Не то, чтобы много, но за рабочий день изрядно удавалось набрать. Главное, что старуха была довольна и продолжала меня кормить, ничего не говоря. Я отдохнул, окреп, пришел в себя, а еще исследовал ближайшую территорию и не нашел выхода. Рискнул вернуться на перекресток, где сходились потоки воды, проверил там все, но, если не умеешь прыгать на 10 метров вверх, то ничего не светит. Возле решетки тоже вариантов нет. Потоки воды уходили под землю и логика подсказывала, что если прыгнуть туда, то уже не выберешься. По всему выходит, что единственный путь выбраться отсюда – это пройти через убежище старухи. Но сама она меня пускать явно не собирается, как и идти на контакт. Я пытался с ней говорить, предлагал помощь, но ничего не добился. Она как забирала хлам, так и продолжила забирать, два раза в день выдавая мне паёк и бутылку воды. Если ничего не изменится, стоит ли мне попытаться пробиться силой? Я никогда в своей жизни ни с кем не дрался, меня никто к этому не готовил. Единственный раз, когда я действительно хотел убить, это когда мама отправилась в бой и погибла. Вот синтов я бы уничтожил с великим удовольствием. Но они ведь не люди. Это походило на те задачки, которые мне подкидывала мама, а отец на них ворчал. Если тебя ударили, что надо сделать? На вопрос, что значит ударили и кто бы это мог осуществить, она могла подойти и толкнуть меня. В детстве это казалось жестоким и обидным, а сейчас, возможно, именно благодаря влиянию матери, которая никогда не хотела, чтобы я был на 100% мирным и пропитанным культурой Эдема, удалось выжить и справиться с тем, что выпало на мою судьбу. Иногда такие задачи выливались в жаркие обсуждения между отцом и матерью. Отец утверждал, что надо быть выше низменных желаний, а мать в ответ заявляла, что добро должно быть с кулаками и иногда эффективнее один раз дать в зубы, чем долго терпеть побои, лицемерно прикрывая высокими стандартами собственную трусость. Я никогда этого не понимал. В Эдеме принято быть не агрессивным, но за его чертой я столкнулся с тем, что агрессия в мире полна. Поэтому запрет на насилие давно уже не казался таким уж однозначным. Что бы сказал отец в ситуации со старухой? Мне надо узнать у нее, как выбраться отсюда. Есть шанс, что путь к городу лежит через ее жилище. Отец бы предложил попросить вежливо. Если откажут, попробовать договориться. Если все равно откажут, то, не знаю, если честно, что сказал бы отец. Возможно, он бы расстроился и удивился, столкнувшись еще раз с несовершенством мира. В Эдеме то было достаточно обратиться за помощью, чтобы тебе помогли. Ответ матери звучал бы совсем иначе. Почему-то мне кажется, что если ей это было надо, она бы взяла силой. Сначала попросила, это да, как минимум, чтобы отца не обижать. А потом, если отказали и другого выбора не осталось, прожгла бы в стене дыру и взяла штурмом всю кольцевую. Но это она, сильный темный маг, способный повелевать пламенем. Я же слаб, поэтому надо искать другой путь. В озвученных условиях мама посоветовала бы договориться, а если не получится, готовиться к прорыву. Я пусть и слаб, но что-нибудь придумать смогу, если прижмет. Тяжелые размышления прервала сама старуха. Она открыла дверь, безошибочно глянула в мою сторону и поставила на пол деревянное ведро с веревкой, примотанной к ручке. «Хочешь помощь? Натаскай воды с дерьмом». «Хорошо», — воскликнул я. «Еще бы тут не воскликнуть. Это ведь шанс наладить контакт. Чем больше старуха дает мне поручений, тем я полезнее для нее. Даже несмотря на свой малый возраст, я понимал, что чем больше пользы, тем больше шансов получить желаемое, не прибегая к насилию. Потому что лично я пока не уверен, что готов опуститься до такого. Чтобы наполнить ведро, потребовалось сходить до колодца, как я назвал то место, куда стекались потоки. Именно там был концентрат нечистот, которые, как я понял, и нужны старухе. В задании ничего хитрого. Кидаешь ведро вниз, зачерпываешь и вытягиваешь за веревку. Когда вернулся, меня ждала закрытая дверь и второе ведро. Оставив первое, взял второе и пошел на повторный заход. Так и носил. К моему возвращению старуха успевала забрать ведерко, что лучше всего говорило об ее опасениях. Иначе зачем такие сложности? «На сегодня хватит», — сказала она на десятом ведре, — «держи. Мне выдали бонусный паек и воду. Нехило так. Два пайка в день — это уровень, чтобы не сдохнуть. Три пайка — это намек на сытость, что в моей ситуации очень даже на пользу, так как организм ослаб. Но зачем это старухе? Один паек — это пол монеты. Притащить десяток ведер не стоит того. Загадка, которая вылетала у меня из головы, потому что кое-что изменилось. Готовность к инициации наконец-то достигла 100%. Надпись «Готовность к инициации 100%» провисела неизменно минут 10, а может и дольше. Потом изменилась на «Анализ состояния». Сколько времени займет анализ и что за состояние? Нетерпение захлестнуло меня, хотелось скорее узнать, что будет дальше. Я прислушивался к себе, но ничего не чувствовал, а потом сам не заметил, как уснул. Когда проснулся, стоило прийти в себя и вспомнить, что случилось, как перед глазами замелькали и другие надписи, одна за другой. Анализ физического состояния закончен. Анализ магического состояния закончен. Анализ магического поля закончен. Расшифровка общего знания магического поля начата. Анализ кратковременной памяти закончен. Анализ долговременной памяти закончен. Внимание, обнаружено критическое состояние организма. Анализ мер по противодействию начат. Анализ контекста. Анализ личных предпочтений, талантов и предрасположенностей. Недостаточно данных. Формирование задач ближайшего развития. На последней надписи опять повисла пауза. Словно внутри меня что-то думало. Что за магию создала мама? И раз уж на то пошло, что вообще такое магия? Задуматься всерьез об этом я не успел. Посыпались новые надписи. Формирование визуального отображения состояния. Формирование интуитивно понятного интерфейса. И следом первая надпись с выбором. Отобразить физическое состояние. Я на пару секунд завис и кивнул. Не сработало. Интуитивно понятный. Тогда достаточно пожелать. В этот раз сработало и передо мной предстало изображение, себя же. В потертой одежде, бледный, сутулый, грязный. То, какой я прямо сейчас. А еще красным отображалось, здоровье, наверное. Главное краснота в ранах, но и весь организм в целом был подсвечен пугающей краснотой. Что это значит и что с этим делать? Непонятно. Включить отображение магического состояния. Появилась надпись. Конечно, включить. Тело стало прозрачным, лишь контуры угадывались и особо ничего не изменилось. Я увидел, что где-то в груди у меня есть какие-то искры, возможно скопление энергии. Они светились приятным теплым светом, но в то же время в организме отобразилась и злоба, как черная, гнетущая энергия. Ее оказалось сильно больше, чем я ожидал. В голове, на сердце, в животе. Монеты не так действенны, как показалось. Изучив изображение, я особо ничего нового не узнал. Разве что наглядно увидел, что дела мои плохи. В голове пусть и прояснилось, но тело в запущенном состоянии. Ранение, грязь, отсутствие душа и гигиены, плохое питание, нет солнца, витаминов. Но что с этим делать, я пока не знаю. Изображения исчезли, стоило этого пожелать, и им на смену сразу пришла надпись. Анализ ближайших шагов. Желание задать приоритеты. Какие приоритеты? Что имеется в виду? Кажется, я знаю, о чем речь, но хотелось бы конкретики. Анализ. Приоритет – это глобальные цели, в контексте которых формируются задачи. Надо же, что-то внутри меня общается со мной. Это выглядит одновременно пугающе и интригующе. Насколько эта система хорошо меня понимает, я могу вести с ней диалог. Анализ. Формирование субличности возможно, начиная со второй ступени, при достижении энергетического объема в 15 стандартов. Ага. Анализ. Это означает анализ моих слов или скорее мыслей. Система как-то считывает мои вопросы, с этим понятно. Хорошо, что есть контакт, упрощает задачу. Я подумал, что согласен выставить приоритеты, но ничего не изменилось. Надо их озвучить, может. Выставить приоритет. Выживание, громко подумал я. Анализ. Принят приоритет. Выживание. Тут мне пришел сразу десяток мыслей, что выживать можно по-разному и было бы неплохо уточнить. Дополнить приоритеты. Второй приоритет. Развитие. Третий приоритет. Скрывать любые способности и возможности, в первую очередь сам интерфейс и систему от других людей, магов и синтов. Четвертый приоритет – улучшить мои условия жизни. Пятый приоритет – развитие способностей защитить себя. Шестой – развитие магических способностей. Получилось сумбурно, но как смог. Что-то я разволновался, аж руки вспотели. Анализ. Приоритеты приняты. Анализ контекста. Анализ возможностей. Анализ ближайших шагов. Анализ общего магического поля. Последняя строчка больше всего заинтересовала своей непонятностью. Что за общее поле? Ответа не последовало, как и результатов анализа. Видимо, он обещал затянуться на какое-то время. Пусть так, значит, у меня есть время обдумать ту информацию, что я уже получил. Отец рассказывал, что они работали над инструментом, который поможет развивать магические способности. К сожалению, он не вдавался в подробности, как именно это должно происходить. Магическая система проверки домашних заданий из школы. Да не, бредово звучит. Система отслеживания здоровья. Идея уже получше, но зачем тогда анализ задачи энергетики тела, что мне показали на втором изображении? Определенно, эти данные как-то связаны с развитием именно магических способностей. Что логично, учитывая, что оба моих родителя – маги, пусть и из разных направлений. Мама темная, папа чистый. Что я знаю о магах и магии? Хм, что они есть? Хах. Чистые маги умели разрушать злобу, исцелять, управлять животными, воздействовать на растения. Еще были эмпаты, что тонко чувствовали других людей и их эмоции. Очень уважаемая специальность, и теперь я знал, почему. Когда злоба раскачивает твои эмоции, хорошо, если есть кто-то, кто поможет найти мир в душе. На этом строилась философия чистых магов. Никаких негативных эмоций, жизнь в чистоте, как внешней, так и внутренней. Отец был скромным, тихим, мирным человеком, который никогда и никому не желал зла. Я бы сказал, что он был очень хорошим человеком, уважаемым, отзывчивым. Я никогда не видел, чтобы он злился или поступал подло. Тем страшнее для него был удар, когда чистых магов перебили, школы взорвали, а маму убили. Мама была слеплена из другого теста. Теперь я отчетливо вижу, что в Эдеме она носила маску идеальной супруги чистого мага. На людях – образец чистоты. Наедине с отцом – язвительная, циничная, волевая женщина, себе на уме, которая и матом ругаться умеет. А еще и сына этому учит. Какая она была на самом деле, остается гадать. Возможно, в любом другом городе она показала бы свою темную натуру. Но разве это плохо? Что я реального знаю о темных магах? За весь год в бегах мы не встретили ни одного мага, лицом к лицу. Так-то несколько раз отец упоминал, что некоторые неприятности, выпавшие на нашу долю, были созданы темными магами. Те же химеры, что покрошили один из караванов, вроде как были посланы темным магом. Но и это лишь говорит о том, что темные маги разные бывают. Лучше подумать и сосредоточиться на фактах. Я видел, какие бывают магические возможности в Эдеме. Но еще я кое-что видел, что бывает за его пределами. В первую очередь касту воинов, бойцов, что усиливали свои физические возможности за счет использования злобы. Да и фиалка, что из борделя, тоже использовала тип воздействия. Какой из этого вывод? Да на самом деле простой. Я мало что знаю о магии, этапах возвышения и прочих тонкостях. Этапы, что-то про это слышал. Физический уровень, это как раз первая ступень. Вторая, какие-то магические способности. Повелевание стихиями, чем владела моя мать, это какой-то совсем фантастический уровень. Анализ контекста завершен. Сформированы шаги ближайшего развития. 1. Восстановление здоровья. 2. Развитие базовой энергетики. 3. Освоение форм самозащиты и нападения. 4. Освоение форм, подходящих для социализации. Требуется более глубокий анализ с окружающей среды и социума. Рекомендация. Изучение окружающего мира. Местами звучит, как издевка. Я и так это все понимал. Разве что не задумывался, что надо изучать какие-то формы. Это что вообще? Анализ подходящих форм завершен. Поиск в магическом поле завершен. Форма исцеления. Недоступна. Базовая форма шара. Недоступна. Требуется развитие основ. Формирование новой задачи. Развить основные навыки в работе с энергией. Подзадача 1. Научиться чувствовать энергию. Подзадача 2. Научиться очищать организм от злобы. Подзадача 3. Укрепить тело с помощью практик. Анализ возможностей завершен. Формирование новой задачи. Изучить магические основы. Обозначение задачи. Первый шаг первой ступени. Надписи сменяли друг друга, отображая какие-то процессы внутри меня. Одно я понял точно, возможности мои так себе, а умения еще хуже. Правильно ли называть отсутствие умений хуже? Отдельный вопрос. Поток информации затих. Система задумалась, или на этом все? Если все, то это будет знатная издевка. Пожалуй, я тогда позволю себе небольшую истерику. Год ждать инициации и... что? Получить советы по развитию. Да мне то же самое скажет любой маг. А может, в этом и была ценность. Заменить потребность в наставниках. Наставник внутри тебя всегда с тобой. Что-то в этом есть, при условии, что внутренний наставник даст понятные схемы. Но пока этого не видно, посмотрим, что будет дальше. Истина мне не открылась, зато высветились другие сообщения. Анализ состояний завершен. Риск потерять себя 67%. Обнаружены подавленное чувство стыда и подавленная вина. Преобладает страх и апатия. Агрессия и злость подавлены. Вывод. Пользователь находится на нулевой ступени развития, подвержен злобе. Рекомендации. Возвышение над низкочастотными эмоциями, адаптация к злобе, переход на первую ступень укрепления тела. Ну, совсем прекрасно. Я подозревал, что нахожусь не в лучшем состоянии, но думал, что решил вопрос, слив злобу в монеты. На всякий случай нащупал их и потратил несколько минут, чтобы избавиться от остатков. Новые надписи не заставили себя ждать. Анализ состояния. Уровень злобы в организме. 1,6. Единица. Предположительно оптимальное количество злобы на текущем уровне развития. Рекомендация. Срочно обратиться к магу чистоты и получить помощь. Ха-ха-ха. Если бы эта штука стояла передо мной, я бы рассмеялся ей в лицо и плюнул туда же. Обратиться к магам чистоты, смех сквозь слезы. Где же я их найду? То, что мой метод слива злобы в монеты недейственен, получил наглядное подтверждение. Ее во мне осталось слишком много. Печально. Анализ контекста показал, что невозможно обратиться за помощью к наставнику, магу чистоты и целителю. Анализ. Ситуация признана критической. Активирован сценарий. Один в поле воин. Подпись. Удачи, сынок. До этого слова выглядели, словно их напечатали, но сейчас я увидел написанное от руки, и я узнал этот почерк. «Привет от мамы». Из глаз брызнули слезы, а сердце сдавило. Так непривычно было увидеть привет из прошлого. Формирование сценария. Ожидайте. Эту надпись я проигнорировал, погрузившись в нахлынувшие чувства. Глава 14. Первые шаги. На то, чтобы система внутри меня смогла выдать четкий план и руководство к действию, ушло 2 субъективных дня. То есть я 2 раза ложился надолго спать, тем самым отмеряя один день от другого. За это время ровным счетом ничего не случилось. Я успел изучить, когда включается механизм зачистки, как только накапливается определенный вес. В первый день это произошло 5 раз, во второй – 6. Хотя я могу ошибаться, потому что мои дни понятия условные. Старуха больше никаких заданий не давала, только забирала хлам 2 раза в сутки. Выдача пищи и голод – еще один критерий, по которым я определял время. Я успел даже заскучать. Нашел большую деревяшку, которую можно выдать за оружие. Потренировался ею размахивать и отбивать нападение, если какое чудовище все же забредет сюда. Исследовал туннели более тщательно и убедился, что выхода здесь нет, а значит, выберусь я или останусь тут навеки, зависит от старухи. Я спросил у нее, как выбраться, на что получил ответ. Сначала надо расплатиться работой. Но странно это, учитывая, сколько я ей должен, либо собирание хлама стоит очень дорого, либо мой долг только нарастает, но никак не уменьшается. Мысль, что женщина просто добра и таким образом дает мне время полностью выздороветь, я отмел, как слишком желанную, а значит маловероятную. Еще я изучил пакетики, что лежали в шкатулке рядом с монетами. Содержимое походило на семена, но может и что-то другое. Зачем кому-то было выкидывать в канализацию столь ценную шкатулку? Вопрос на миллион. Но в любом случае, спасибо этому человеку, пусть он это сделал и наверняка не специально. С монетами я тоже учился взаимодействовать, каждый день сливая в них злобу. Какой-то прогресс был, потому что удалось опустить ее содержание до 1,2, на 0,2 больше допустимой нормы, но хоть что-то. Риск потерять себя тоже снизился на 5%, теперь он 62, что он не особо обнадеживает, если честно, но я старался надеяться на лучшее, убеждая себя, что если опустил на 5%, то и дальше снизить придумаю как. Так и пролетели 2 дня, пока, наконец, меня не засыпали новыми сообщениями. Анализ завершен. План развития сформирован. Перевод вложенной системы обучения в понятный языковой формат закончен. За каждой строчкой наверняка скрывалось что-то очень интересное. Хотел бы я получить руководство пользователя и узнать, что именно происходит внутри меня. Пользователь, внимание! Сформировано задание. Научиться определять уровень злобы внутри организма с помощью ощущений. Инструкция. Принять удобную позу, расслабиться, выровнять дыхание, сосредоточиться на внутренних ощущениях, выделить чужеродную энергию внутри себя. Прогресс с развития навыка первого уровня. 0%. Так. В этот момент я довольно потер руки. Хвала удачи, всем святым разом и маме. Если эта штука умеет формировать такие задания и сможет мне передать в том числе сложные навыки, то от перспектив дух захватывает. Задание откладывать не стал. Не вижу в нем ничего сложного. У нас в школе медитации были самым обычным делом. Час утром и час вечером были стандартом. Нас учили управлять эмоциями, отпускать напряжение и негативные чувства, настраиваться на возвышенное состояние. Сейчас я понимаю, что медитировать в Эдеме, где злобы нет в принципе из-за толпы чистых магов, совсем не то же самое, что медитировать там, где она есть. Это как сравнить чистую светлую комнату и пустоши. Да, пустоши, с палящим солнцем, злыми ветрами, опасностями, мутантами, чудовищами и святые знают чем еще. И почему я сам не додумался, что медитации могут помочь? Ведь знал, что это очень важный навык. Нам про это миллион раз в школе говорили. Если ты не умеешь управлять своим вниманием и внутренним состоянием, то магом тебе не стать. Дурак я, признаю. С энтузиазмом я принялся за задание, но сразу столкнулся с тем, что навык-то подрастерялся. Да и ситуация, как я только что подумал, совсем другая. Сесть в позу для медитации получилось, но со скрипом. Мышцы деревянные, затекшие, плохо слушаются. Я привык к этому и не обращал внимания, а сейчас заметил. А еще раны чешутся, да и остальная кожа. Стоило попробовать погрузиться в себя, так десятки неприятных ощущений набросились скопом. Какой же я грязный, как внутри, так и снаружи. Вот так вот, задача, которую я думал решить с наскока, оказалась неподъемной. Почти. Я все же смог собраться и принялся вспоминать то, чему меня учили. Сначала дыхание. Успокоиться. Сконцентрироваться на чем-то одном. На злобе сразу не стал, потому что слишком уж это выбивало из медитативного состояния. А вот на дыхании получилось. Заодно смог отсечь посторонние ощущения, такие как зуд и боль в затекших мышцах. Когда полностью настроился, то переключился на злобу. Это легко. Я ее и так постоянно ощущал, но фоновые ощущения, когда ты знаешь, что внутри тебя что-то темное копится, это не совсем то же самое, что нащупать это темное, выделить его и локализовать в теле. Неизвестно сколько прошло времени, но когда я первый раз сдался и вынырнул из медитации, прогресс навыка заполнился на 5%. Пока что я научился лишь чувствовать саму злобу, но не больше. Надо сделать перерыв и попробовать еще раз. Как говорила мама, лучший отдых – это смена деятельности, поэтому я отправился собирать хлам. Надо же отрабатывать еду и возможность здесь находиться. На самом деле, если посмотреть на ситуацию с оптимизмом, то мне повезло. В отряде рабов страха я не смог бы медитировать. Это сразу бы выдало меня, привлекло ненужное внимание. Сейчас, когда я лучше соображал, становилось очевидно, насколько опасно привлекать к себе внимание. Будет лучше, если меня и дальше продолжат считать обычным парнем. То, что я умничал с Икаром, глупость несусветная. Да, возможно, именно поэтому он помог мне и не стал запихивать в модуль виртуальности, но этот момент я упускал из виду, но сейчас понял. Все дело в образовании. В Эдеме оно было, а в мелких поселениях. Кто обучал детей пустошей? Кто обучал рабов страха? Никто. То, что Икар знал, кто такие философы, говорит об его исключительности. Сомневаюсь, что здесь еще кто-то в курсе, что это за древняя профессия такая. Так что если я захочу проявить себя, то сначала будет неплохо разобраться в происходящем, чтобы понимать, какие реакции последуют. С этими наполовину радужными, наполовину гнетущими мыслями я принялся за работу. Хлам сам себя не натаскает и не соберет. «Как себя чувствуешь?» – спросил равнодушный голос. «Сомневаюсь, что старуху беспокоило мое состояние, скорее ее волновало что-то другое. Гораздо лучше, спасибо. Тем не менее», – ответил я вежливо и с максимальной благодарностью. В ответ она лишь покачала головой. «Нужно еще воды натаскать и починить кое-что. Возьмешься?» «Конечно. Только не думай шалить, вмиг пристрелю», – пригрозила она. Женщина была одета в какое-то подобие плаща. Так сразу и не скажешь, что это. Десятки слоев и карманов, это выглядело, будто она взяла 100 вещей и попыталась соорудить из них что-то единое. Вышло так себе, но не думаю, что слепой человек беспокоится о внешнем виде. Между двух складок торчало дуло оружия. Непонятно, что это такое, но эффективность я успел оценить на собственном теле, так что угроза более чем не шуточная. Старуха поставила передо мной сразу два ведра, а когда я вернулся, наполнив их, то увидел открытую дверь. «Меня что, собираются пустить внутрь?» «Чего встал?» Раздался голос из темноты. «Заходи». За первой дверью обнаружилось ничем не примечательное помещение. 3 на 3 метра, единственное, что здесь было, еще одна дверь, тоже открытая. «Удобно. Меньше шансов, что к тебе ворвутся. А вот дальше нашлось то, что сильно удивило. Потребовалось несколько секунд, чтобы глаза распознали то, что меньше всего ожидал здесь увидеть. Большое, просторное помещение, концы которого я видел только по лампам, висящими на стенах. Они светили холодным, синим светом, прямо на растения. Десятки и сотни растений, они располагались вдоль стен, ровными рядами. «Что здесь происходит?» «Сливай воду в бочку», указала мне старуха, скрываясь где-то в темноте. «Свет здесь есть, но его мало и он направлен на растения, поэтому плохо видно, что находится между грядками. Как скажете». «Сделал я то, что просили, еще воды принести». «Конечно». Удивилась она, что я спрашиваю, разве бочка наполнена? «И зачерпывай там, где побольше дерьма». «Хорошо», кивнул я, хоть это и было лишним жестом. На то, чтобы заполнить бочку полностью, потребовалось 10 ходок или 20 ведер. Руки после этого налились свинцом, и последние заходы я делал, по несколько раз останавливаясь на пути. «Не слишком ты расторопный», — заметила старуха, что каждый раз встречала меня где-то в темноте, наводя оружие. «Какой есть», — ответил я устало, не до конца восстановился. «Надеюсь, на еще немного тебя хватит», — проворчала она недовольно. «Рядом с бочкой есть механизм, что поднимает ее. Надо опустить рычаг, поднять вверх и снова опустить. Видишь?» «Вижу. Так давай, поднимай бочку». Бочка большая, металлическая, но не из цельного металла, а спаянная из десятков листов. А еще ржавая настолько, что от нее буквально пахнет древностью. Собственноручно бочку и силач не поднимет, поэтому я хоть и удивился, что здесь есть механизм подъема, но не особо. Я даже догадался, зачем он нужен и что последует дальше. С противным скрежетом бочка поднялась наверх, после чего старуха сказала задействовать другой рычаг, только медленно. «Разольешь воду, заново таскать придется». Рычаг отвечал за наклон. Поворачиваешь ручку, и бочка наклоняется, а вода льется в желоб, что разъединялся и направлялся к настенным грядкам. Почти автоматическая система полива. В Эдеме много еды выращивали, в том числе с помощью магии, поэтому я понимал, что здесь к чему. «Ну, в общих чертах. Стой!» Остановила меня старуха, стоило воде политься, есть пара мест, где вода протекает. Твоя задача найти их и починить. Замялся я. «Хорошо. Подливай воды, чтобы слабое место найти». «Сделаю». Слабые места нашел быстро. Вода сама на них указала. Сколько лет этой системе? Ее что, делали на заре времен? Вода капала, везде. Но где-то сильно больше, и поэтому только малая часть достигала растений. «А как чинить? Чем?» — спросил я. «Вон там», — безошибочно указала она рукой, — «есть скрепляющая лента и часть того хлама, что ты собирал. Не уверен, что получится качественно». Замялся я. «Т. «Ты постарайся», — хмыкнула старуха. «Сделаю, что смогу», — обреченно сказал я, добравшись до кучи хлама. «Я прекрасно знал, что здесь увижу. Как-никак, сам это собирал. Ну почти. Нашлись и старые запасы, что старуха сама натаскала. На самом деле не так плохо. Есть пластик, немного дерева, десяток ржавых пластин, резина и пакеты. Я разобрал кучу, отделив то, что может пригодиться. Что там?» — спросила она нетерпеливо. «Честно, не удержался я. Честно, я и сама знаю, что все давно прогнило. Но выбора нет, парень. Иногда надо делать то, что можешь. Ну ничего себе, я едва сдержал сарказм, старуха еще мудростями кидается. Эх, зря так подумал. Нехорошо злиться на стариков. Кое-что залатать получится», — ответил я ей, — «сейчас сделаю. Пока делаешь, расскажи о себе. Откуда будешь?» Любая ее фраза звучала, как ворчание. Словно само общение ей неприятно, она 10 лет молчала, горло проржавело так же, как и система полива, но тут приперся пацан и требует от нее общения. «Вам и правда интересно или спрашиваете, чтобы слышать, где я?» Сначала сказал, а потом подумал, что это слишком дерзкий ответ. Так можно настроить ее против себя. Дурак. А есть разница. Раздалось из темноты удивленное ворчание. «Я и так слышу, где ты? От тебя шуму, как от стаи мясодеров. Я не местный», — ответил ей, — «прибыл сюда с отцом пару недель назад. Точно не скажу, давно потерял, когда день, когда ночь. Отец где?» Голос снова вернулся к равнодушию. «Умер. А родня у тебя есть? Больше никого нет? Вот же». В горле запершило, а внутренний критик заявил, что ответ неправильный. «Если за мной никто не стоит, то так гораздо проще убить и скинуть труп в канализацию. Хотя, даже если бы за мной кто-то стоял, чтобы это изменило? Ничего. Старуха легко может меня убить. Ей достаточно неделю не открывать дверь». Я подобрал подходящий кусок пластика и заделал самую большую дыру. Потом взял бутылку. «Но, есть нож или что-то острое? Зачем тебе?» В голосе мелькнуло напряжение. «Бутылку разрезать, чтобы залатать. Держи», — последовало спустя минуты тишины. Старуха достала что-то из кармана и кинула к моим ногам. Раздался звон, и я поспешил поднять ножик. Хотя ножик — это слабо сказано. Осколок металла, остро заточенный и обмотанный. Но с разрезанием пластика он справился, что уже хорошо. Нарезал сразу несколько бутылок, прикинув, сколько мне потребуется. Пока резал и раздавался скрежет, старуха молчала. Как я и думал, ей важно было по голосу определять, где я. Поэтому чем больше шумлю, тем она спокойнее. «Как тебя зовут?» — вопрос прозвучал, когда я закончил латать пластиком пробоины. «Эрик. А вас?» «Зови меня Ша». Мне показалось, или в ее голосе прозвучала насмешка. «Что это за растение?» — спросил у ней, желая поддержать разговор. «Тебя это не касается, мальчик», — голос обрел суровость, давая понять, что лучше в ее дела не лезть. «Простите», — вжал я рефлекторно голову в плечи, — «просто не ожидал увидеть здесь растения. Лампы заменяют солнце. Встречал раньше теплицы». Недовольство темой перебила микроскопическая доля интереса. «У нас в поселении было что-то похожее. Выращивали пищу. На самом деле у нас были целые поля. А еще многие люди держали домашние огороды. Свежая еда, когда ты точно знаешь, что пошло на ее выращивание, очень ценится в мире, где бушует радиация и злоба. У нас дома огорода не было. Мама, как порядочная леди Эдема, пыталась им заниматься, но часто психовала и забрасывала это дело. Несмотря на это, опыт работы с землей и растениями я имел. Получил в школе. Учеников часто посылали на общественные работы». «Ясно», — только и сказала женщина. «Ты закончил?» «В целом да, но конструкция хлипкая. Крепления тоже едва держат ее. На самом деле удивительно, как это еще работает. Складывается впечатление, что автоматическим разливом воды давно не пользовались. Может, старуха вручную поливала каждое растение? Если так, то это большой труд. Особенно, если ты слеп. Неудивительно, что она решила воспользоваться мною и автоматизировать процесс». «Знаю», — раздраженно проворчала она. «Иди вперед. Не оттуда, откуда ты пришел, а куда?» Растерялся я, не зная, где именно здесь вперед. «Найди еще одну дверь. Если смотреть от входа, где ты прошел, она будет по правой стороне». «Нашел», — сказал я спустя минуту. Тут хватало стеллажей, труб, самих растений и святые знают, чего еще. Настоящий лабиринт с очень плохим освещением. Сомневаюсь, что света ламп, часть из которых не работает между прочим, хватает для полноценного выращивания. Наверняка здесь неприхотливые растения, но достаточно полезные, чтобы тратить на них время. Открой дверь, зайди внутрь, закрой за собой. Пройдешь по коридору, повернешь направо. Там найдешь трубу с вентилем. Поверни совсем чуть-чуть. Сверху польется вода, едва теплая, вонючая, но чистая, обработанная и безопасная. Тщательно обмойся, особенно раны промой. Потом вернешься, дам тебе спирт, чтобы обработать и бинты. Там есть куда бежать, парень, но не советую. В той части хватает мясодеров, так что поглядывай по сторонам и дверь за собой закрой. Постучишься, когда вернешься. Это была самая длинная речь от старухи. Кажется, она сама удивилась, что так долго говорила, но плевать. Она мне предложила помыться. Серьезно. Да я чуть ли не бегом сорвался с места, в поисках этой трубы, где нужно повернуть вентиль. Нашел там, где и было сказано. Судя по очертаниям, что я разглядел в темноте, кто-то присосался к коммуникациям города, потому что вентиль явно не родной. Ну да не мне возмущаться чужой хозяйственности. Провернуть получилось с трудом, но получилось. Вскоре мне на макушку упали первые капли. Запах технически обработанной воды чувствовался, но он не такой сильный в сравнении с тем, как пахло от меня. Так что, следующие 5 минут я старательно мылся, избавляясь от нароста в грязи. Понятно, почему тут люди лысыми ходят. Если это единственная возможность следить за гигиеной, то другого выбора нет. Мои волосы целы, но это пока. Они уже стали жесткими, непослушными и сборником грязи. Что будет дальше, и думать не хочу. Как закончил, вернулся к старухе. Она впустила меня, отошла в темноту и, оставаясь там, дождалась, пока я выйду и закрою дверь. Я специально шаркал ногами, чтобы давать понять, где нахожусь. Последнее, что хотелось бы, это получить штырь в спину, только потому, что женщине померещится нападение. Но какой же это кайф! Я сидел мокрый, в сырой одежде, но ничуть об этом не жалел. Тут не так холодно, согреюсь как-нибудь, зато чувствую себя нормальным человеком. А жизнь то налаживается. Глава 15. Стыд. Задание выполнено. Навык 1 уровня сформирован. Не останавливайся на достигнутом и продолжай развивать навык каждый день. Эта надпись от системы прозвучала, как дешевый мотивационный лозунг. Но я не в обиде. Хватает ума понимать важность тренировок. Мне потребовалось еще 4 приема пищи, то есть 2 дня, чтобы выполнить задание. Теперь я прекрасно чувствую злобу внутри себя, где она находится и насколько ее объем превышает черту, за которой резко возрастает риск потерять себя. Мне теперь не нужен показатель интерфейса, чтобы определить это. На последних процентах этот показатель исчез, и система устроила мне настоящий экзамен. Я должен был определить уровень, но не общий, потому что я его и так знал, а в разных частях тела. Сформировано новое задание. Задание. Научиться чувствовать, в каких частях тела, какие эмоции усиливает злоба. Прогресс навыка. 0%. За прошедшее время больше ничего интересного не случилось. Я делал то же самое, что и до этого. Старуха пока на контакт не шла и новых заданий не давала. Я и не против. Меня кормит, работа не особо сложная, я могу много отдыхать, восстанавливаться и практиковаться. Сомневаюсь, что даже выберись я сейчас на кольцевую и попади к рабам страха, то смогу полноценно продолжить работать. Плечо ноет, ладони покрылись рубцами, раны только начинают заживать. Да и система все так же показывает, что со здоровьем у меня проблемы. Поэтому грех жаловаться. Надо пользоваться возможностью.